Заключение. Ну что ж, наше путешествие по бескрайнему океану женской мудрости заканчивается. Я постаралась раскрыть для вас все секреты, описать все пути и способы действий для того, чтобы мужчина, который находится или будет находиться рядом с вами, всегда оказывался на вершине успеха. Первый раздел книги был посвящен тому, что мешает нам уже сейчас сделать своего мужчину успешным. Мы с вами проанализировали то свое женское состояние, которое есть сейчас, и обнаружили имеющиеся слабые места. Мы вспомнили, что если женщина находится в женском полюсе, то ее мужчина по закону сообщающихся сосудов автоматически смещается в мужской полюс. Мы проговорили, что основная прерогатива мужского полюса — достижение, а женского — принятие. А значит, если мы хотим, чтобы наш мужчина добивался, достигал многого в своем мужском полюсе, нам, женщинам, нужно прежде всего учиться принимать. Принимать просто так, принимать много и с благодарностью, не впадая в зависимость от дающего, кем бы он ни был. Мы поговорили о том, что мужчина расцветает на энергии «должен», а женщина — на энергии «хочу», и научились переходить из состояния «должна» в замечательное женское состояние «хочу» и оставаться в нем. Мы рассмотрели, какие бывают женские роли, как они формируются и какие возможны противоречия и конфликты. Если одна или несколько ролей не сформировались или сформировались неправильно. Мы выяснили, какие родовые программы могут мешать нам полноценно проявлять свою женственность, и из чего складывается женская самооценка, и как ее повышать. Мы заглянули в свою душу, встретились с собой, чтобы лучше понимать свой вклад и свои недочеты, свои плюсы и минусы, и те направления, в которых стоит работать над собой, чтобы привести нашего мужчину к успеху. Второй раздел был посвящен тому, кто такой мужчина и что с ним делать. Мы познакомились с общими принципами и этапами развития бизнеса, мужчины, отношения с женщиной, а также с особенностями прохождения мужчиной каждого этапа. Мы уяснили, как влияет тот или иной этап развития мужчины на его отношения с женщиной, чего он ждет от своей женщины на каждом этапе и что нужно делать, чтобы гармонично развивать как своего мужчину, так и отношения с ним. Мы знаем теперь, что на первом этапе, этапе идей, мужчине требуется поддержка, принятие и обязательно женское «хочу», как стимул к развитию, к зарождению стремлений и задач. На этом этапе мы для мужчины пребываем в состоянии мамы. Второй этап — этап роста, распределение функций и обязанностей. Здесь мужчина бунтует, стремится к самостоятельности действий и решений. И наша женская задача — эту самостоятельность ему обеспечить, при этом оберегая и сохраняя то, что уже достигнуто. Здесь мы в состоянии любовницы. На третьем этапе, этапе стабилизации, мужчина приобретает уверенность в себе, и нам, женщинам, нужно вовремя перестроиться под него, научиться договариваться. Лучшее, что может сделать женщина на этом этапе, заняться собой, своим развитием. Это время жены. Четвертый этап — этап застоя. Мужчина почивает на лаврах, он ждет от своей женщины восхищения и благодарности. Это сладкое состояние дочки. Но женщине здесь предстоит подготовить почву для новых свершений, для нового витка развития. В третьем разделе мы поговорили о многих очень важных моментах, о том, как распознавать потенциал мужчины уже в самом начале отношений, принимать его таким, какой он есть, ценить его достоинства, восхищаться им, верить в него и доверять ему. Поговорили, поняли и уяснили, как важно, чтобы мужчина занимал в нашей жизни первое место, оставался лидером и кормильцем семьи. Обсудили, я бы даже сказала, детально разобрали, как правильно говорить с мужчиной, чтобы он нас слышал и слушал. И, наконец, мы обсудили те вопросы, которые наиболее часто задают слушательницы моих тренингов и которые наверняка могли возникнуть и у вас. Я надеюсь, что, прослушав эту книгу, вы не только поверили, что успешный мужчина — это дело рук женщины, но и уяснили все, что необходимо знать и уметь, и то, какой нужно быть женщине, чтобы привести своего мужчину к вершинам успеха. Дальше дело за вами. Опробуйте на практике полученную информацию, используйте описанные мною техники, наблюдайте за своим мужчиной, прислушивайтесь к нему, настраивайтесь на него. И, конечно же, не забывайте быть в женском полюсе, потому что если вы женщина, то мужчина рядом с вами рано или поздно станет мужчиной. А мне остается только от всей души пожелать вам, чтобы вы применили все полученные знания на практике, помогли своему мужчине стать успешным и чтобы все в вашей жизни, в ваших отношениях было хорошо. Всего вам доброго. С любовью, Наталья Покатилова. Текст читала Аглая Малиновская.